Глава 11. Цена спасения. «Эрик!» — рычит Ян и делает шаг вперед. Но в этот момент Алик умудряется вывернуться и вскочить. В его руках что-то блестит, и я с ужасом понимаю, что это пистолет. «Божечки!» «Стоять!» — ухмыляется он. «Пульки серебряные. Один из ваших уже знает. Жаль, сейчас его нет. Рассказал бы. А так пальну в малого, и все». Оборотни не показывают тревогу, будто им не угрожают оружием. «И какой итог у всего этого будет?» Марк наклоняет голову. «Алик, ты давно исчерпал лимит моего терпения. Опусти оружие, пока я совсем не разозлился. Не я ввалился на вашу территорию, всего лишь защищаю свою. Объясни это стае, князь». «Ты украл одного из наших», — рычит Эрик. «А теперь строишь из себя святого? Тебе давно стоит перегрызть глотку, грязная обезьяна». «Ты общаешься с Альфой, пацан». Алик опускает подбородок. «Будь тише. Или чуешь самку, и башню сносит». «Ты не Альфа», — возражает Марк. «Ты никто. Нарывающийся человек, который считает, что он вне законов порядочности. Я нужен вам? Всем вам. С моей помощью такие сопляки, как Эрик, или одиночки вроде медведя, находят истинных». Алекс смотрит на Марка. «Ну, можешь возразить. Убить меня прямо сейчас. Ты же знаешь, что мне на самом деле нужно и кого я хочу забрать у тебя. Так, чтобы мучился, как и я, лишившись сил». «Ты переоцениваешь свою значимость для нас», — хмыкает князь. «Я найду, кому доверить клуб знакомств, не обольщайся. Где отец этой девушки?» «Он должен мне денег. Больших. Вас это не касается, волки, потому что...» Алик разводит руками. «Это гиена. Отступник, если вы, конечно, еще не поняли. Я отдал тебе деньги, $1 000 000». Эрик говорит спокойно и при этом смотрит в глаза князя. Даже я могу понять, что он хочет сказать. Да, я взял эти деньги, а поступки не жалею, но готов понести наказание. «В таком случае, какие у тебя причины удерживать ее отца в заложниках?» Марк снова поворачивается к Алику. «Он заплатил только за крошку. За гиену еще миллион», — хмыкает этот гад. «Ты вообще говорил про долг в 500 000? Я не выдерживаю. И кабанам меня хотел отдать каким-то. Освободи папу. Ты разве не видишь, что в проигрыше?» «В каком, пупсик?» — ухмыляется Гор. «Что вы мне сделаете? Любой вред мне, и про папочку можешь забыть. Ты никогда его не увидишь. Хотя, можешь уже сказать прощ... Не думаю». Раздался голос позади. Все оглянулись и увидели Арса вместе с... «Папа!» Радостно восклицаю я. Гор зарычал совсем не по-человечески. «Ах ты, рыжая тварина!» Мгновение... И по ушам бьет оглушительный хлопок. Я падаю на пол, а после в ужасе оглядываюсь. Папа цел, Эрик тоже, Марк, Ян. А потом вижу, как Арс медленно оседает на пол. Он выстрелил в Арса. Божечки! Миг спустя мерзавец уже лежит на полу с неестественно вывернутой рукой и орет не своим голосом. На нем оказывается Ян, а Эрик, вырвав пистолет, заталкивает дуло в его глотку. Марк уже рядом с Лисом и, подхватив его на руки, собирается исчезнуть. Я понимаю, что он понесет своего помощника в больницу и надеюсь только на то, что успеет. Перед переносом князь бросает короткое: «В темницу, живым. А в каком состоянии, неважно. После этих слов Ян делает резкое движение, и Алекс снова орёт от боли сквозь хруст костей. «Эрик, отойди!» — всё же рычит Ян. «Позаботься об истинной и её отце, а эту тварь я заберу». Я повисаю на локте папы и тяну его прочь. Мы получили всё, что было нужно. Жаль, что Арс пострадал, но я вряд ли сейчас могу помочь ему. Навещу потом в больнице, когда узнаю, в какую его положили. Нам нужно бежать, подальше отсюда, от оборотней, князей и прочего. Попытаться прожить обычную скучную жизнь. Ту, которая была еще вчера. Папа не сопротивляется, мы выбегаем в коридор, выскакиваем в зал, где все еще грохочет музыка. Всем плевать на перестрелку, на то, что в клуб пожаловал князь, на все. Я нахожу взглядом выход и мчу туда, расталкивая отдыхающих и стараясь не думать о том, что все они оборотни. Страшно. Выдыхаю я только на улице, но грохот выстрела все еще звенит в ушах. «Девочка моя, прости. Папа меня обнимает. Я не хотел, чтобы тебя это коснулось. Но ее коснулось». Эрик оказывается рядом, хотя не выглядит, будто бежал и преследовал нас. «Ты подверг опасности свою дочку. Чем думал, когда обращался к этой макаке? Почему не к нам? Князь нормальный мужик, а из-за тебя ее чуть не отдали кабанам». Папа вздрагивает, а Эрик кивает. «Да, мы с тобой оба знаем, насколько они бережно относятся к своим женщинам». «Хватит! Прошу я. Я больше не хочу слышать про макак, кабанов и прочий зоопарк. Я хочу домой. С меня хватит». «Твой дом теперь в Мунисе. Со мной». Эрик делает шаг и берет меня за руку. «Я не отпущу тебя». «Что это значит?» Хмурится папа. «Настя моя истинная. Волчья пара. И я ее уже не отпущу». «Это здорово, Эрик, но давай мы поговорим обо всем утром». Я прикладываю ладонь ко лбу. «Сегодня я не готова обсуждать будущее, истинность и прочее. Я хочу пойти домой, в свою постель и поспать». Я качаю головой. «Вообще, надеюсь, что вся эта ерунда про оборотней мне просто приснилась. Переутомление, сложная сессия и все такое». «Конечно, ты пойдешь домой». Эрик усмехается, и мне почему-то делается не по себе. «К нам!» И прежде чем я успеваю понять, что вообще происходит, он закидывает меня на плечо, будто пушинку, и делает шаг обратно в клуб. Мы смешиваемся с толпой. Я слышу крик папы, но ничего не могу сделать. Колочу Эрика по спине и пытаюсь понять, куда он меня тащит. Ору! Но если всем плевать на выстрелы, с чего ему слышать меня, да? Мы вваливаемся в мужской туалет, я предпринимаю еще одну попытку закричать, а потом оказывается, что в клубе тоже есть место для переноса. Пространство растягивается, я не сразу узнаю ощущения, но потом соображаю, что меня опять тащат в Мунис.